Сашок и медведь, понял Петров, были из породы концлагерных вертухаев. Они понимали только силу — кулак, пистолет, электрошок. Смысл жизни — пожрать, поспать, с бабой перепихнуться, оттянуться, издеваясь над беззащитным. Делать ставку на этих пятикантропов нельзя. У них вместо мозгов помои. Значит, тренер. Ведь Петров должен кого-то выбрать, переманить, заинтересовать, купить, наконец. Тренер до карикатурности походил на киношного садиста, постоянно кривляется и возбужденно предвкушает пытки. Все они выродки. Но у тренера пол извилины в голове все же есть. Надо улучить минуту, побыть с ним наедине. Петров отказался от завтрака, сказал, что ему нужно во двор. «Валяй!» — позволил тренер. «Только бежать не советую. Тут на 100 километров вокруг леса и болота. Не досуг нам за тобой носиться». На крыльцо вышел медведь. Наблюдал, как Петров умывается из бочки с дождевой водой и переодевается в одежду, захваченную из чемодана. «Перед смертью в чистое хочешь нарядиться», — оскалился медведь. Петров не отвечал. Осматривался по сторонам. Небольшая полянка, на которой стоял дом, очевидно, охотничий домик. Лес действительно близко, темный, дремучий. Он шагнул немного вперед и увидел машину, газик, в народе именуемый козлом. Между деревьями виднелась проселочная дорога. Сделал еще несколько шагов в сторону, но медведь схватил его за ворот и толкнул к крыльцу, пошел в хату, жмурик. Тренер сидел за столом и читал договор. По нахмуренному лицу бандита, шевелящего при чтении губами, можно было понять, что премудрости финансового документа выше его понимания. Петров подошел к печке, взял алюминиевую кружку, сполоснул ее теплой водой из чайника, налил полную и выпил. Тянущие рези в желудке исчезли, только саднило лицо и болел ушибленный бок. Но противный шум в голове и дурнота отступили. Он соображал четко и ясно. Главная задача — тянуть время, постараться вытащить как можно больше информации. «Подпишешь без выкрутасов?» — зевнул тренер. «А что дальше?» — ответил Петров вопросом на вопрос. «Дальше ты поедешь в санаторий», — ухмыльнулся тренер. «В Карловы Вары!» — подхватил Сашок. «Давай я ему вмажу, чтоб сговорчивей был!» Петров сделал вид, что не услышал угрозы. Он обращался к тренеру. «Разве заказчики вас не предупредили, что такие бумаги подписываются только в присутствии нотариуса?» Секундное замешательство. Тренер недовольно скривился, но отбросил сомнения. «Мне по боку! Не я эту пургу сочинял. Подписывай. Вправить ему мозги. Теперь свои услуги предлагал медведь». Петров перелистнул бумаги, указал ручкой. На страницах 4 и 5 ошибки. Пункты 2, 3 и 2, 7. «Начхать!» — крикнул тренер, вскочив. «Ты Ваньку валять надумал, падла?» Сашок и медведь подошли ближе, подняли кулаки. Петров тоже встал, отступил к стене, страхуя спину. Но тренер неожиданно от крика перешел к ласковому шепоту. «Может, ты хочешь со своими юристами проконсультироваться? Разрешаю. Давай, червяк, позвони им». Петрову стоило усилий не показать свою радость. Это был абсурд. Бандиты давали ему возможность связаться с Равенским. Но обдумывать, почему они пошли на такой шаг, времени не было. Петров взял телефон, который ему протянул тренер, включил, набрал номер. «Юра», — заговорил он быстро, — «у меня большие проблемы. Статья 179-я». «Что?» — не понял Равенский. «Где ты? Что случилось?» «В заложниках. Они требуют, чтобы я продал свой пакет». «179-я», — повторил Петров. «Ты знаешь, как надо По кивку тренера медведь, как футболист, отвел назад ногу и с размаху ударил Петрова по коленке. Петров упал, завыл от боли. Ему показалось, что коленный сустав с треском вывернулся в противоположную сторону. Боль была адская. Петров катался по полу, зажав колено двумя руками.